Ну, значит, никто. Во всяком случае, по бакинским понятиям. Рас Петрович всегда подозревал, что мусульманки вовсе не так забиты и безответны, как считают европейцы. И все же был ошарашен такой бойкостью. «Сударыня, а почему вы держитесь сейчас совсем иначе, чем там? Зачем я буду прикидываться пугливой ланью, раз уж вы меня застукали с таким нешариатским занятием?» Саадат показала флягу и папиросу. «А кроме того, устаешь от всего этого? Бахчисарайского фонтана!» Она кивнула в сторону бассейна. «Для дела приходится ломать комедию, ну ужасно утомляет. Знаете, о чем я мечтаю?» Она прикрыла глаза, сладостно улыбнулась. Раст Петрович догадался, что госпожа Валитбекова не совсем трезва. «О чем?» «Продам дело ко всем шайтанам, уеду отсюда, буду жить в Ницце, гулять по английской набережной. В открытом платье, с голыми плечами, чтоб обдувал бриз, в кружевных перчатках до локтей и с дивным черным боксером». «С черным боксером?» — изумился Фондорин столь смелой фантазией. «Ну да, на поводке, только не с кобелем, а с самочкой. Они ужасно грациозные. В Баку такое невозможно, это нарушит образ набожной мусульманки», — вздохнула веселая вдова. «Нечистое животное нельзя держать в доме. Харам! Аллах милосердный! Да чего же я люблю собак!» «Желаю, чтобы ваши мечты полностью осуществились». И Фондорин удалился, чтобы не мешать даме предаваться запретным наслаждениям. Лоб разгладился, уголки губ растянулись в улыбке. Маленькая беседа отчего-то исправила Расту Петровичу настроение.